Хотя, как предполагалось, был все еще разгар лета, воздух дышал прохладой и сыростью, небо было серо-стального цвета. Я отдалась на волю собственных ног. Пусть несут меня куда хотят. Оказалось, на юг, по тропе, которой Джордж вел нас в тот день, когда мы впервые встретили Эдуарда. Погруженная в свои мысли, я не обращала внимания на то, как далеко прошла, пока тропа не стала подниматься вверх, и я вдруг поняла, что сразу за горизонтом, за вершиной холма, откроется монаший лес. По обеим сторонам тропы поднималась густая поросль утесника и луговика. Вокруг не было ни признака, ни малейшего звука жизни, кроме отдаленного блеяния овец и печального крика птиц. В компании Джорджа и Ады такое одиночество казалось даже живописным. А сейчас я вдруг почувствовала себя маленькой, беззащитной и очень заметной. Пока я стояла так, решая, идти мне дальше или повернуть назад, на гребне холма передо мной появилась фигура всадника, направлявшегося куда-то влево от меня. Он остановился, будто осматривая открывшуюся перед ним панораму, потом повернул коня и, сильно меня встревожив, направился прямо в мою сторону. Не зная, что предпринять, я стояла недвижимо, с бьющимся в груди сердцем, а конь все приближался, пока я, наконец, не разглядела, что фигура в седле — высокий мужчина с черной бородкой, а затем, что это никто иной, как Магнус Роксфорд. «Я подумал, что узнал вас, мисс Анвин». «Это место слишком пустынно для одиноких прогулок», — произнес он, подъезжая и останавливаясь в нескольких шагах от меня. Он был одет как сельский сквайр, собравшийся на охоту. Короткая черная куртка для верховой езды, широкий белый галстук, красновато-коричневые бриджи и начищенные сапоги. «Мне хотелось побыть одной», — сказала я и тут же пожалела о своих словах. Они прозвучали слишком откровенно. «Тогда простите, что нарушил ваше уединение», — сказал он, улыбаясь мне с седла, но не давая ни малейшего движения, чтобы повернуть коня. У меня снова возникло неприятное ощущение, что мои мысли лежат перед ним, как на ладони. «Я не это имела в виду, сэр, только я не знала, что еще сказать». «Тогда, если я вам не мешаю, вы позволите мне вас сопровождать?» «Благодарю вас, сэр, но я сегодня уже довольно далеко зашла. Мне пора возвращаться в Чалфорд, а это уведет вас далеко в сторону от вашего пути». «Никоим образом, мисс Анвин, я буду счастлив, если вы мне позволите, а мой конь обрадуется возможности отдохнуть». «Он хочет расспросить меня о моей подруге», — подумала я. Слова вежливого отказа уже вертелись у меня на языке, когда я сообразила, что мне ведь нужно попросить его не говорить о моей помолвке, так что я согласилась. Он сразу же спешился и пошел рядом со мной, ведя коня в поводу. Я почувствовала облегчение от того, что он не настаивал, чтобы я опиралась на его руку. Поначалу мы, или скорее он, вели легкий разговор о том о сём, а я тем временем собиралась с духом, чтобы... ради Джорджа и Ады, обратиться к нему со своей просьбой. «Он только что ездил в холл», — сказал он мне, — «чтобы посмотреть, что можно там сделать. Заключение о кончине его дяди Корнелиуса вот-вот будет вынесено, хотя пройдет еще много месяцев, прежде чем суд официально утвердит завещание». Я вспомнила, как он говорил, что холл был бы идеальным местом для его эксперимента с ясновидением, и это еще больше лишило меня храбрости. Однако, несмотря на мое смущение, мне пришло в голову, что такой случай, как сейчас, может больше никогда не повториться. Он рассказывал нам об огромных возможностях месмеризма в излечении нервных болезней. Он догадался, я была уверена в этом, что я говорила о себе самой. Так почему же не спросить у него, не знает ли он какого-либо лечения, которое могло бы избавить меня от новых посещений? Эта мысль все больше занимала меня, и мои ответы становились все более и более рассеянными, так что было совершенно естественно, когда он спросил, не встревожена ли я чем-нибудь. Нерешительно, мучаясь дурными предчувствиями, я рассказала ему о моих посещениях, начиная с хождений во сне и падения с лестницы, до момента узнавания в гостиной неделю тому назад. Он слушал очень внимательно, мне даже показалось с восхищением. задавая очень мало вопросов, пока я не закончила свой рассказ. «Я надеюсь, вы понимаете, сэр», — сказала я в заключение, — «что этот недуг глубочайшим образом меня тревожит». «Вы упомянули, когда обедали у нас, возможное повреждение мозга, лезию мозга, которая со временем само собой излечится, но если существует какое-то быстродействующее средство от этих посещений, я была бы вам очень признательна, если бы могла о нем услышать. У меня очень мало денег, и, скорее всего, я не могла бы заплатить за лечение, но мне было бы легче, если бы я хотя бы знала». «Моя дорогая мисс Анвин», — прервал он меня чуть ли не обиженным тоном, — «позвольте мне заверить вас, что мои профессиональные знания в полном вашем распоряжении. Помимо всех иных соображений, ваш случай, с точки зрения моего опыта, совершенно уникален, и помочь вам любым доступным мне способом для меня и честь, и привилегия. Однако позвольте мне признаться, что если бы вы не решили так твердо избавиться от ваших... как вы их называете, посещений, мне было бы чрезвычайно интересно посмотреть, что за этим последует. В позапрошлый вечер я говорил о травме мозга, а затем о ясновидении. Сегодня, слушая ваш гораздо более полный рассказ, я более чем когда-либо убеждаюсь, что эти два явления вовсе не обязательно совместимы. Разумеется, нам до сих пор наверняка неизвестно, существует ли ясновидение. Эти водные пространства еще не нанесены на карту, но не волнуйтесь, мисс Анвин, я сделаю все, что в моих силах, чтобы эти посещения не повторялись. Месмерическое внушение, как мне думается, самый многообещающий путь, хотя мне нужно будет подумать, что именно следует внушить. Я еще несколько дней пробуду у мистера Монтегю. Если вам угодно, я мог бы навестить вас в пасторском доме. Впрочем, нет, я настаиваю... с единственной оговоркой: позволите ли вы мне попытаться лечить вас, зная, что я не могу абсолютно гарантировать, что лечение будет успешным? Он отмахнулся от всех моих возражений по поводу нежелания причинять ему излишнее неудобство или отнимать у него время и заверил меня, что все это будет храниться в строжайшей тайне между нами. Именно он предложил, чтобы я... если я не хочу беспокоить Аду и Джорджа состоянием моего здоровья, сказала им, что лечение должно избавить меня от головных болей. Разговор закончился моим согласием на то, чтобы он приехал в пасторский дом в 3 часа пополудни послезавтра. «Я хотела бы попросить вас еще об одной любезности, сэр», — сказала я. «По разным причинам, мне думается, что было бы лучше, если бы мы с мистером Рейвенскрофтом не объявляли о своей помолвке до тех пор, пока моя сестра Софи не выйдет замуж, а это должно произойти в ноябре. Поэтому я была бы очень благодарна, если бы эта новость осталась здесь, в пределах нашего небольшого круга». «Ну, разумеется, мисс Анвин», — ответил он. «И если вы желаете, я упомяну о вашей просьбе мистеру Монтегю. А теперь, когда уже виден храм Святой Марии, я не стану более нарушать ваше уединение. До пятницы, мисс Анвин, и мои самые лучшие пожелания мистеру и миссис Вудвард». Еще раз отмахнувшись от моих благодарностей, он ловко вскочил в седло, пришпорил коня и поскакал к дороге на Олдебург. Я ожидала, что он проводит меня до самого пасторского дома, и почувствовала облегчение от того, что мне не придется сразу объяснять его присутствие. И все же его неожиданное прощание оставило у меня такое чувство, будто в нашей встрече было что-то неясное, тайное. И только когда он почти скрылся из виду, я сообразила, что он никак не мог узнать меня на том расстоянии. В пятницу, ровно в 3 часа пополудни, доктор Роксфорд появился в пасторском доме, на этот раз в темном костюме, в высоком воротничке и в цилиндре. Ожидая его визита, я провела много времени в сожалениях о том, что поддалась порыву довериться ему. Ада несколько раз спрашивала меня, уверена ли я, что мое недомогание не вернулось, и упрекала за безрассудство, за то, что я отважилась зайти так далеко на болото одна. Мне было не по душе держать что-либо в тайне от нее, тем более чувство, что я предала Эдуарда, открыв доктору Роксфорду больше, чем захотела открыть ему, А настояние доктора Роксфорда на том, что он будет лечить меня как друга, а не как пациентку, вызывало во мне ощущение еще большей неловкости. Но пути назад не было. Оставалось лишь надеяться, что лечение окажется эффективным. Хэтти провела его в малую гостиную, где я предпочла его ожидать. Ада тактично оставалась наверху, сказав, что присоединится ко мне, когда консультация окончится. Однако, когда дверь за Хэтти закрылась, я почувствовала себя так неловко, что меня охватило неудержимое желание броситься наверх, признаться во всем и попросить Аду посидеть со мной во время лечения. «А теперь, мисс Анвин», — произнес доктор Роксфорд, словно в ответ на мои мысли, — «я хочу заверить вас, что вам совершенно нечего бояться. Самое худшее, что может произойти, то, что мое лечение не поможет. В каковом случае вам не станет хуже, чем до него. Все, что вам необходимо, — это позволить мне месмеризировать вас. И тогда, по сути, я просто научу ваш мозг отвергать все внечувственные данные, которые могут быть ему представлены в состоянии бодрствования, причем несущественно из какого источника. Вы не будете осознавать мои инструкции ни во время транса, ни когда очнетесь от него. Может случиться, что понадобится повторить лечение несколько раз, прежде чем оно даст желаемый эффект. Но принцип его совершенно прост и понятен. Есть лишь одно вероятное препятствие», — продолжал он. «Чтобы лечение было успешным, вы должны полностью довериться мне, иначе ваш мозг будет невосприимчив к месмерическому внушению. Поэтому, если у вас имеются какие-либо сомнения в том, следует ли вам отдать себя полностью в мои руки, прошу вас сказать мне об этом сразу же». «Нет, сэр, я вам полностью доверяю», — сказала я нерешительно. «Только я немножко опасаюсь месмеризма. Нельзя ли Аде посидеть со мной, пока вы...» «В таком случае мы с вами окажемся в безвыходном положении. А вы будете сознавать ее присутствие даже в трансе, и это помешает вам внимать исключительно моему внушению. Таким образом, лечение не будет иметь успеха. Разумеется, месмеристы выступают публично перед большими аудиториями, но когда это делается ради серьезных целей...» «Понимаю», — сказала я, — «тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы взять себя в руки». «Вам скорее следует попытаться расслабить волю, словно вы устали и хотели бы заснуть. Все, что вам нужно, — это смотреть и слушать». Следуя указаниям доктора, я устроилась в кресле, опустив руки вдоль боков и подложив под голову подушку. Он поставил прямо передо мной кофейный столик, а по другую его сторону — стул с прямой спинкой для себя, так, чтобы сидеть лицом ко мне. Затем он взял с каминной полки свечу, зажег ее и поставил посередине столика между нами. Задернул занавеси на окнах и сел напротив меня. Ослепленная пламенем свечи, я не могла ничего видеть за пределами светового круга, внутри которого мы сидели. Лицо доктора Роксфорда, казалось, висело ни на чем в темноте передо мною. Свет подчеркивал контуры его скул и глазниц. Зрачки глаз были черны, как отполированный черный янтарь, и в них сверкало сдвоенное отражение пламени свечи. Что-то блеснуло, замерцало и стало вращаться над пламенем между нами. Мне показалось, что золотая монета размером примерно с шиллинг, но на обеих ее сторонах был вычеканен какой-то странный геометрический узор. Что за узор, я не могла определить. Он что, с собой ее носит всюду, куда бы ни шел? Я услышала его голос, приказывающий мне следить за движением монеты. «Кружится, кружится, кружится, кружится, вас клонит в сон», — монотонно повторял голос. «Кружится, кружится, кружится, кружится, ваши веки тяжелеют». Но какая-то часть моего мозга оставалась на стороже и не желала поддаваться. Я попыталась закрыть глаза, но они открывались по собственной воле. Напряжение меня не покидало, впечатление было такое, словно я слышу колокол тревоги, бьющий в ритме колебаний монеты. «Простите меня», — сказала я наконец, — «у меня не получается». «Я так и понял», — ответило бестелесное лицо напротив. «Доверие не подчиняется приказам, мисс Анвин, а без него я не могу помочь вам». «Простите меня», — беспомощно повторила я, — «я не знаю, что делать». Он встал, развернул занавеси и привел комнату в порядок. Возможно, мы двигались слишком поспешно. Если вы желаете попытаться еще раз, я вернусь завтра в это же время». «Благодарю вас, сэр», — ответила я. «Но я не должна более злоупотреблять вашим великодушием». «Нет, сэр, я прошу вас, я была бы крайне огорчена, если бы вы из-за меня совершили еще одну напрасную поездку сюда. А теперь не останетесь ли вы выпить с нами чаю? Ада особенно просила пригласить вас». «А я, в свою очередь, благодарю вас, мисс Анвин, но я должен ехать. По пути сюда мне пришло в голову, что я могу возвращаться дорогой, идущей мимо холла. Так что я с нетерпением буду ожидать нашей новой встречи с вами и, конечно, с мистером Рейвенскрофтом, когда он вернется из Камбрии». С этими словами он уехал, оставив меня горько сожалеть о том, что я решилась рассказать ему о своих посещениях. Через неделю вернулся Эдуард, и мои опасения, что привидение встанет между нами, рассеялись при первом же радостном объятии, к которому прибавилась еще и радостная новость. Его новая картина была продана за 30 гиней. Это самая высокая цена, какую он когда-либо получал за свои работы. «Еще один успех, подобный этому», — заверил он меня, «и мы сможем пожениться, как только София благополучно обвенчается». Я надеялась, что доктор Роксфорд к этому времени уже вернется в Лондон, но на следующий день мы получили от Джона Монтегю письмо, в котором он приглашал всех нас на ланч у него дома через неделю. «Магнус Роксфорд очень хочет познакомиться с Эдуардом и специально для этого приедет из Лондона». Джордж и Ада, к великому моему сожалению, были на этот день уже приглашены в другое место. Эдуард, разумеется, очень хотел пойти на этот ланч, так что мне пришлось рассказать ему, что доктор Роксфорд пытался лечить меня от головных болей, пришлось отвечать на его вопросы о месмеризме и объяснить, что лечение не удалось из-за того, что я такой плохой пациент. В день ланча я в последний момент притворилась больной и провела мучительно долгие часы одна в пасторском доме, пока уже в сумерках, в возбужденно-радостном настроении, не вернулся Эдуард. «Значит, ланч удался?» — спросила я. Мы вышли во двор посидеть под буком, который только начинал ронять свои листья. Вечер должен был быть поистине прекрасным. Сам ланч не совсем... Он получился какой-то слишком разнообразный. Мы с Роксфордом сразу же крепко подружились. Он совершенно замечательный человек, как ты и сказала. Но Джон Монтегю вроде бы меня не взлюбил. Я этого не понимаю. Я ведь так хвалил его картину «Холл в лунном свете», но он просто никак не мог оттаять. Они очень жалели, что ты не могла прийти, особенно доктор Роксфорд. Тут, ты знаешь ли, одержала полную победу, моя дорогая. После ланча мы с ним пошли на долгую прогулку вдоль берега. Но Джон Монтегю отказался, и я уверен, из-за меня. Но самое великолепное то, что когда я глядел на картину Монтегю, мне в голову пришла идея написать целую серию этюдов Холла. Это ведь замечательно зловещий сюжет. Как он переходит от дневного времени к ночи. Главной работой будет холл в разгар грозы, освещенный грандиозной вспышкой молнии. Видишь ли, Магнус рассказал мне про исчезновение его дяди, и это произвело на меня огромное впечатление. Я так понял, что сейчас холл с точки зрения закона в каком-то неопределенном состоянии. Но он все равно должен в конце концов отойти Роксфорду. В любом случае, я все это с ним обсудил, и он говорит, что нисколько не возражает, и что уладит все это с Монтегю. Я спросил его, не знает ли он, почему Монтегю так против меня настроен, но он ничего не сказал, просто посоветовал не принимать близко к сердцу. «Мне кажется, ты чем-то обеспокоена, моя дорогая. Что-нибудь случилось?» «Нет, просто холл — несчастливое место, и так далеко туда идти». «О, я же не собираюсь тащиться туда, а потом обратно. Я сделаю все свои этюды в один присест, завалюсь спать где-нибудь в старой конюшне или еще в каком-нибудь таком месте». Роксфорд объяснил мне, как там все расположено. «Я только надеюсь, мне выпадет хоть одна приличная гроза до того, как ночи станут слишком холодными. Тебе не стоит волноваться, моя милая девочка. Я привык спать в суровых условиях, и я знаю, я чувствую, это поможет мне сделать имя и вдобавок быстро приведет нас с тобой к алтарю».